Глава 6. Потайной тоннель оказался достаточно большим, чтобы в нем можно было свободно идти вдвоем. В каменных стенах периодически попадались дыры от держателей для ламп или факелов, но выкорчевали их достаточно давно, чтобы успела нарасти паутина грязи. Помимо этого, путь был относительно ухоженным, хотя и носил следы запустения. При этом дышать в нем было легко. Очевидно, где-то спрятана вентиляционная система, а ведь где-то надо мной проложены городские коммуникации. Коридор был достаточно длинным, чтобы я прошел под землей через дорогу и достиг дома напротив своей лачуги. И, кроме того, понижался с момента, как я покинул подаренный мне дом. Маленький шар света позволил разглядеть дверь на другом конце за несколько метров. Подойдя к ней вплотную, я открыл старый металлический засов, расположенный с моей стороны. Для чего пришлось приложить усилия. Железо прикипело к стене, но мне все же удалось аккуратно приоткрыть створку. Интересно, кто жил в моем доме в старые времена, раз ему потребовалось сделать себе подобный ход? Наверняка ведь здесь можно нарыть какую-то историю, и пленники в подвале, и путь к бегству. Добропорядочные, законопослушные граждане такими вещами не занимаются. Я оказался в очередном подвале. Судя по всему, здесь много лет не ступала нога человека. Воздух был достаточно влажным, дышать стало чуть тяжелее. В этом помещении, похоже, вентиляция уже не работала так, как в тоннеле. В потолке нашелся лаз, но лестницы к нему уже не было. Хотя я был уверен, что когда-то она наверняка здесь присутствовала. Не всякий смог бы дотянуться до потолка. Думать о том, что дом, под которым нахожусь, мог быть построен, и теперь над лазом находится бетон или цельные доски, я не стал. Отодвинул очередной засов и открыл путь в еще один подвал. Интересно, сосед вообще знает, что у него здесь дополнительное помещение имеется? Усилив ноги, я подпрыгнул и вскарабкался наверх. Здесь все было заставлено старой мебелью и прочим хламом. От пыли засвербело в носу, но я героически превозмог желание прочихаться. Небольшая каменная лестница вела к тонким железным двойным дверям. Толкнув их, я понял, что на этот раз запор расположен снаружи. Пришлось пользоваться телекинезом, чтобы сдвинуть задвижку. В лицо ударил луч света. Я погасил свое заклинание, прежде чем выбираться на улицу. Выстрел громыхнул из здания, под которым я только что находился. Так как я вылез на задний двор, обнаружить мое присутствие снайпер не мог. И стоило этим воспользоваться. Аккуратно открыв черный ход для прислуги, я попал на кухню. Лежащее на полу тело повара я перешагнул, стараясь не запачкаться в натекшей из трупа крови. Убили мужчину, перерезав горло одним из его же ножей. На разделочном столе остался недорезанный кусок мяса. Оставлять свидетелей нападавшие явно не планировали, так что вряд ли в доме я найду хоть кого-то живого из его обитателей. Толкнув дверь из кухни в жилые помещения, я спокойно прошел через пустой коридор к лестнице на второй этаж, откуда звучали характерные звуки пальбы. Мою лачугу до сих пор обстреливали, и мне было не очень понятно, на что на самом деле рассчитывают эти ребята. Пули же, несмотря на то, что использовался большой калибр, не проходили сквозь стены. Этот обстрел явно был только подготовительным этапом, призванным напугать меня и заставить выбраться на улицу. Насколько глупым они меня считают. Поднявшись по лестнице на второй этаж, я прошел прямиком к хозяйской спальне. У самой двери, оставленной открытой, привалившись к стене, опустил голову еще один убитый мужчина. И, судя по залитому кровью костюму, я встретил своего соседа. Слуги так дорого не одеваются. Однако гербов на нем не было, из чего можно было сделать вывод, что это просто некий богатый простолюдин, нанявший себе прислугу. Расположившийся у окна стрелок моего появления не заметил. Он был слишком занят тем, что деловито перезаряжал винтовку, не отрываясь от прицела. Само оружие было установлено на треногу, чтобы бойцу не приходилось держать его на руках. Не глядя, снайпер совал руку в стоящую на столике рядом сумку, вытягивал оттуда несколько патронов и, вставляя их один за другим, водил стволом, выискивая, в какое место теперь вести огонь по моей лавке. Все это время его соратники продолжали стрелять. Кажется, у них здесь уже выстроена целая система. Пока один заряжает новые патроны, другие не прекращают наседать. Таким образом, со стороны может показаться, что частота обстрела просто не снижается. Человек передо мной был одет в непримечательную серую футболку и джинсы. Только на руках кожаные перчатки. Наверняка планировалось бросить оружие и спокойно покинуть здание, не оставив отпечатков. Кто его найдет в таком незаметном виде? В любой толпе простолюдинов снайпер будет выглядеть, как еще один прохожий. В углу комнаты лежало еще одно тело, судя по униформе, служанка, находившаяся в момент вторжения в покоях своего господина. И она была еще жива, хотя уже и потеряла сознание. Обширная рана на животе и торчащий между стиснувших оружие рук тесак явно попал сюда с кухни. Спасти девушку уже было нельзя, к сожалению. Помощь не поспеет вовремя. А мне пока недоступны лечебные заклинания, которые бы дали ей выжить. Но я, по крайней мере, мог за нее отомстить. Я шагнул за спину стрелка, когда он передернул затвор винтовки, готовясь выстрелить в первый раз после перезарядки. Одной рукой схватив его за лицо, закрывая глаза, второй я взялся за подбородок. Рывок, хруст, и к моим ногам оседает безжизненное тело, а тонкая нитка жизненной эссенции втекает в резерв. Уложив мертвеца на пол, я почувствовал еще один приток силы. Отошла, отмучившись, служанка. Всего этого было мало, чтобы восполнить мой резерв целиком. Выпрямившись, я увидел в окне появление нового участника событий. Одетый в приличный костюм, он спокойно шел к развалюхе, которую мне подарил маэстро. И, несмотря на разделявшее нас расстояние, я смог определить в нем не самого последнего колдуна. Три развитых узла сияли в магическом взоре, как игрушки на новогодней елке. Вскинув руки, вражеский чародей с явным усилием, выдававшим отсутствие должной практики, соткал огненный торнадо. Его резерв опустел на добрую половину, прежде чем заклинание все же удалось. Стихия мгновенно окружила дом, в который по-прежнему продолжали стрелять оставшиеся два снайпера. Выходит, их задачей было только удержать меня внутри, пока не придет сильный маг, который должен был сжечь меня заживо. Ну, по местным меркам, конечно, сильный. Пока что мне, кроме императора, таких не попадалось. Пламя весело облизывало дом. С треском прогнулась и рухнула вниз крыша. Маг продолжал держать чары, не давая пожару угаснуть. Расход магии при этом оставался таким, будто колдун превратился в решето. Рассеивание просто чудовищное. Я приник к винтовке и направил ствол на чародея. Убедившись, что прицел взят правильно, задержал дыхание и спустил курок. Отдача легнула меня в плечо, и я зашипел сквозь зубы. Надо было усилить руку, прежде чем стрелять. Теперь точно синяк останется. Впрочем, главной цели мне удалось добиться. Тяжелая пуля сделала свое грязное дело. Туловище чародея зияло внушительной дырой чуть ниже ребер. Вражеский маг покачнулся и рухнул в кровавое месиво, вылетевшее из него с выходом пули. С громким треском здание моей лавки рухнуло, взметая в небо столб пламени, рассыпая фонтан искр. Магии в огне не осталось, но ему уже и не требовалась подпитка со стороны. Древнее дерево пылало без всяких чар, поддерживая жар и пожирая угощение. Вот почему важно иметь динамический щит. Этот чародей был уверен, что со спины ему нечего опасаться, за что и поплатился. Теперь его труп лежал достаточно далеко от здания, и обгореть ему не грозило. А значит, лицо уцелело, и его можно будет опознать. Оставив винтовку на месте, я направился к выходу из дома. Если остальные снайперы не дураки, прямо сейчас они уже покидают свои позиции. А следовательно, и мне задерживаться внутри не стоит. Сбежав по лестнице, я толкнул входную дверь и выбрался на улицу. Жар от догорающей лачуги сюда не дотягивался. Пожар не распространялся, хотя это дело времени, с настолько заросшим бурьяном двором. Следовало поторопиться. Я бросился к убитому чародею. Успел вовремя. Часть эссенции погибшего врага еще не успела раствориться в воздухе, и я впитал ее, восполняя резерв. К сожалению, далеко не всю, слишком поздно пришел. Но и так магии у меня было теперь больше, чем когда я только приехал. Удаляющийся звук мотора я услышал даже сквозь треск пожара. Осмотревшись по сторонам, я заметил мотоциклиста, уезжавшего от места нападения. Он выехал из-за здания, стоящего через два дома от меня. Сон. Беглец моментально завалился на бок, принимая вес транспорта на правую ногу. Тяжелая техника проскользила по асфальту, рассыпая искры и оставляя кровавый шлейф. Тело снайпера трепало, как тряпку на ветру. Но он так и не пришел в себя. Вряд ли в его ноге теперь есть хоть одна целая кость. А вот последний снайпер оказался умнее и на глаза мне не попался. Ничего, не последний день живем, еще обязательно встретимся. Не с ним, так с его нанимателем. Не нужно ведь большого ума, чтобы понять. Ночное нападение и сегодняшняя акция — это звенья одной цепи. Вдали завыли сирены пожарной машины. Едва первый автомобиль красного цвета показался на повороте, с другой стороны в квартал заскочили бронированные машины службы имперской безопасности. Как всегда, вовремя усмехнулся я, пинком переворачивая тело мертвого мага. Что сказать, выглядел он как обыкновенный европеоид. Хорошо загоревшее лицо, непримечательное, черные густые волосы, аккуратная бородка с испаньолкой. Я его не знал, но это не мешало мне запомнить, как он выглядит. Мало ли, столкнусь с его родственником. Первым рядом со мной остановились пожарные. Выскочившие мужчины в огнеупорной униформе тут же бросились тушить пламя. Меня мягко отстранили подальше от огня. Чувствовался опыт в обращении с благородным сословием. Даже пожелая я возмутиться, предъявить им было бы нечего. Здоровенный пожарный в каске и с рацией на груди уже раздавал приказы, распределяя людей. — Ваше здание? — спросил он у меня. — Есть там кто-нибудь? — Мое. Внутри никого нет, — ответил я. Этого хватило, чтобы офицер расслабился. Одно дело спешно извлекать из-под горящих обломков пострадавших, рискуя жизнями своих ребят, и совсем другое — не дать пожару перекинуться на соседние участки. Второе, понятно, гораздо легче и безопасней. Первый броневик службы имперской безопасности взвизгнул тормозами, останавливаясь рядом с нами. Выпрыгнувшие из недр машины бойцы тут же распределились по территории, перекрывая доступ посторонним. Несколько таких же автомобилей въехали с другой стороны улицы. «Иван Владимирович», — донесся до меня голос Ждановой, выпрыгнувший из последнего броневика. «Антонина Владиславовна, рад вас видеть», — с улыбкой произнес я. «А у меня для вас есть два подарка». Нужно сказать, боевая амуниция на девушке смотрелась экстравагантно. Младший лейтенант просто утопала в громоздкой защите. Складывалось впечатление, будто только шлем на ее ушах не дает девушке окончательно застрять в похожем на доспех комплекте брони. В ее комплект вполне поместился бы начальник пожарного расчета, а он только ростом выше 2 метров, в ширину же почти вдвое крупнее меня. Но весь этот вид указывал на один занятный факт. Жданова крайне торопилась, чтобы успеть мне на помощь, потому что вместо положенного ей по роду службы небольшого бронежилета нацепила то, что было под рукой. Неправильное поведение с точки зрения сотрудника и в то же время красноречивое доказательство, что она переживала обо мне. — Вы в порядке? — спросила младший лейтенант, вставая рядом со мной. — В полном, — кивнул я и указал рукой на труп мага. — Вот этот человек пытался спалить меня внутри моего же здания. — Сильный чародей, 3... развитых узла силы, огненный торнадо создал. Хотя плохонькое и не с первой попытки. Вон там ваши коллеги уже достают одного снайпера, пытавшегося скрыться после того, как я уничтожил мага. Указал я в сторону вынимаемого из-под мотоцикла беглеца. А в доме напротив несколько трупов и еще один снайпер. Третий стрелок, к сожалению, скрылся. Задачей снайперов, судя по всему, было запереть меня внутри подаренного мне здания, пока чародей не разожжет пламя, из которого я бы уже не выбрался. Жданова несколько секунд смотрела на меня, чуть приоткрыв рот от удивления. «Ну да, она хоть и видела, что я сотворил в клубе байкеров, однако здесь я вообще превзошел ее ожидания. Мало того, что двух снайперов поймал, так еще и сильного чародея ликвидировал. И при этом ей наверняка известно, что у меня еще даже второй узел не открыт». «А ваши успехи сегодня как, Антонина Владиславовна?» — спросил я с улыбкой, наблюдая ее реакцию. «Сейчас мы этим займемся, Иван Владимирович», — вклинился в наш диалог представитель спецотряда службы имперской безопасности. «Криминалисты отстали на перекрестке». «Все верно. Им-то сирен не положено, и право нарушать правила дорожного движения тоже. Не то подразделение. Зато подкатила машина скорой помощи. Однако медики, погрузив поломанного мотоциклиста, тут же покинули место происшествия». «Что ж, в таком случае я, пожалуй, и поехал», — произнес я. «Антонина Владиславовна, вы со мной? Вам же наверняка нужны мои показания. Я немного проголодался и хотел бы сменить обстановку. От этого запаха горящей древесины что-то шашлыка захотелось. Составите мне компанию за обедом». Судя по глазам силовика, торчащим из-под маски на лице, он мой подход к делу одобрял. Мало кто в моем возрасте, отбившись от смертельной угрозы, окажется способен думать о еде. Это мне везет на приключения. Обычным дворянам такой веселый опыт светит только в армии. И то не везде. Мирное время для Российской империи, стычки только на нескольких границах возможны. «Вы точно не ранены?» Даже не пытаясь скрыть тревоги в голосе, неуверенно спросила Антонина Владиславовна. «У меня есть магия», — пожал плечами я. «Вместе мы справились». «Тогда дайте мне минуту, Иван Владимирович», — попросила она. Младший лейтенант нырнул обратно в броневик, чтобы скинуть боевое облачение не по размеру. А силовик воспользовался моментом, пока рядом никого не было. «Не думали о карьере в специальном подразделении?» — негромко спросил он. «Человек, с такой легкостью убивший сильного мага, заваливший снайпера и поймавший второго живым, у меня нашлось бы для такого места, Иван Владимирович. Сколько на вас нападают, а вас ни разу даже не ранили. Не всякий мой боец способен похвастать такой подготовкой. О вашем роде у нас слагают легенды». «Благодарю за предложение», — кивнул я. «Но все же откажусь. Работа в службе имперской безопасности — это не то, на что бы я хотел потратить свои годы». Хмыкнув, он пошел командовать своими подчиненными. А я направился к своему мотоциклу. Болт так и остался стоять на месте, прекрасно пережив и перестрелку, и огненные чары. Достав оба шлема, я водрузил свой на голову и завел мотоцикл. В этот момент как раз выбралась из броневика Жданова. Антонина Владиславовна сразу же направилась ко мне таким решительным шагом, как будто я собирался уехать без нее. «Надевайтесь», — сказал я, вручая ей шлем. «И держитесь крепко, поедем с ветерком». Младший лейтенант без вопросов надела защиту, поправила ремешок под подбородком и, перекинув ногу, мягко обняла меня, прижавшись грудью к спине. «Я готова», — Иван Владимирович, услышал я сквозь шлем. Найдя в навигаторе ближайший ресторан с хорошими оценками, я толкнул мотоцикл, снимая его с подножки, и выкрутил рукоять, сразу же набирая скорость. Лавка моя сгорела, и мне даже не пришлось самому этим заниматься, а ведь она еще и застрахована была от подобных случаев. Так что ситуация обратилась мне на пользу во всех смыслах.